Глава 138. Джек проснулся от того, что ему приснилось, будто он вдруг сорвался в какую-то пропасть. Вздрогнув, Джек проснулся и увидел Хирша, который одетым сидел на своей кровати. «Ты чего?» – спросил Джек. «Не спится, как и тебе». «Так значит, это...» «Веллингтон спирали наворачивает. Говорит, что так все выглядит правдоподобнее. Разбитый датчик свой-чужой, и этот штопор». «А где Петер?» «В сортире. Полчаса назад тоже проснулся. Говорит, подташнивает. Или понос. Я как-то не понял». «А полковник все это время без сна», – вспомнил Джек, садясь на кровати. «На одном алкоголе», – подтвердил Хирш. Вдруг корабль сотрясло от двух последовавших один за другим ударов. «Что это?» – воскликнул Джек, вскакивая. «Что это было?» – простонал Шойбле, вваливаясь в каюту и держась за лоб, которым врезался в дверной косяк. «Прошу внимания!» – прозвучало по громкой связи. Веллингтон откашлялся и продолжил. «Прошу внимания, комрады! Мы получили в корму две ракеты от наших же перехватчиков. Дружественный огонь. Такое случается. Я решил не выходить с ними на связь. Не факт, что они разберутся, кто мы такие». «Что-то слишком длинно, сэр!» – крикнул Хирш. «Так нам спускаться в трюм или нет?» «Вам не спускаться надо, а лететь. Мы уже провалились к стратосферным слоям, и очень скоро вы почувствуете тряску. Высаживаться на точку придется без предварительной разведки тамошней обстановки. Вы понимаете, о чем я?» Корабль сотрясло от удара очередной ракеты, и в помещении запахло горелой изоляцией. «Снова дружественный огонь!» – проорал Хирш. «В этот раз все в порядке. Нас обстреляли на раздолы». «Так кому же принадлежит база, на которой вы собираетесь высадиться?» – крикнул Джек. «Пока такой информации нет, но там как будто пусто». Всего несколько минут пилотам хватило для того, чтобы примчаться в трюм и свинтить растяжки так, чтобы те держали роботов только шарнирными замками, которые разъединялись с сигналом из кабины. Едва все расселись по местам и начали тестировать системы, как корабль стал входить в атмосферу. Загудели выпущенные стабилизаторы, завибрировали стены, и в эфире появился Веллингтон. «Как дела, десант?» «Спасибо, сэр, пока неплохо. Надеюсь, горючего у нас хватает?» – спросил Хирш. «В этот раз еще и останется. Приготовьтесь, я возьму траекторию покруче». «А может, не надо?» «Надо. За нами какая-то сволочь пристраивается. Хочет сжечь до посадки». Джек перевел дух. Он пытался вспомнить, чувствовал ли он себя хуже перед предыдущей посадкой Веллингтона, когда тот признался, что на торможение горючего нет. Или хуже было сейчас, когда он сообщил, что кто-то желает добить подраненный челнок. «Короче так. Если угроза справа, я по центру. Джек правый фланг, Петер левый», – сказал Хирш. «А если с другой стороны все так же, только на разворот?» «Правильно, Петер. Ох, как трясет, ох, как трясет». Поскольку Веллингтон не сообщал новых подробностей, Джек полагал, что враги уже настигли челнок и следовало ожидать очередного удара. А в атмосфере не в космосе. Тут в сжатом, как камень, газе облаке последствия совсем другие. Щелк! Это отскочила одна из стяжек. Шарнирный замок не выдержал. Их бросало из стороны в сторону, то ли по прихоти Веллингтона, то ли корабль терял управление. «У меня стяжка отскочила», – пожаловался Шойбле. «Не ной, Петер, у меня отскочило три стяжки», – возразил Хирш. Опять будем вылетать из трюма мордой вперед. Пушку береги. Без пушки ты никто.